Казанский магистрат тоже на своем иждивении и содержании пожелал сформировать конный гусарский эскадрон. Обо всем узнала Екатерина Алексеевна, весьма одобрила. Усердие казанского дворянства меня обрадовало. Сей образ мыслей прямо есть благороден. Из рескрипта Бибикову от 15 января 1774 года. Императрица 20 января приказать соизволила собрать из дворцовых владений Казанской губернии по одному человеку с 200 душ, снабдить их мундиром, амуницией, лошадьми. Наконец, императрица Всероссийская приняла на себя звание Казанской помещицы в рескриптах Бибикову от 16 и 20 января, объявив при этом, что считает своей обязанностью целость, благосостояние, безопасность дворянства ничем неразделимо почитать собственную нашу и империи нашей безопасностью и благосостоянием. По этому случаю 30 января в доме предводителя дворянства снова собрались казанские дворяне. По их предложению для придания соответствующей торжественности церемония Бибикова при выезде из дома сопровождал конвой из 50 уланов с двумя офицерами. На крыльце дома предводителя его встретили двое дворян, другие приветствовали тем же образом на лестнице. Бибиков обратился к собравшимся с краткой речью. Затем выслушали рескрипт. Воодушевление дворян было общим. «Да здравствует великая наша самодержица! Да здравствует над нами щедрая мать наша! Готовы мы за нее пролить кровь нашу и жертвовать всем, что имеем». Предводитель Макаров прочел письмо казанских дворян императрице с благодарностями за милости, ее попечение оградить их от бедствия напасти наших. Благодарил он и Бибикова, которого просил принять казанский дворянский корпус под свое покровительство. Шеф корпуса Ларионов, выступив из толпы дворян, благодарил за честь быть избранным на эту должность и обещал остаток дней своих посвятить служению дворянству, воспаленному ревностью и примером. Наконец Бибиков известил дворян о решении императрицы принять на себя звание казанской помещицы. В ответ помещик Бестужев, подойдя к портрету Екатерины II, прочел текст благодарственной речи, заранее сочиненные Державиным. «Признаем тебя своею помещицею, принимаем тебя в свое товарищество, когда угодно тебе, равняем тебя с тобою, но за сие ходатайствуй, и ты за нас у престола величества своего». Церемония закончилась литургией и молебствием в соборе. Вечером давали бал у предводителя, дворянские дома сияли иллюминациями. Губернское дворянство и купцы собирали корпуса, и Екатерина II манифестом 22 февраля благодарила их за усердие. Но командующий смотрел на вещи реально, понимая, что дворянское ополчение мало что может сделать в борьбе, как он сам выражался, с многолюдной сей и на таком великом пространстве рассыпавшейся саранчой. Он опять уже в феврале просит прислать несколько полков пехоты, особенно же кавалерии. Правительство обнародует новые манифесты, принимает дополнительные меры. Жители всех селений, прилегающих к району восстания, должны были принять меры предосторожности против разбойнических шаек, оставить только одну дорогу для въезда и выезда, переградить ее рогатками или воротами для проверки проезжающих. Остальные дороги перекопать или занять караулами. Специально выбранный смотритель из числа лучших людей должен следить, чтобы не впускать в селение бродяг, воров, нищих, особливо же шайки, не давать им пропитания и пристанища, отражать их силы и помогать войскам, которым сообщать о местах сбора мятежников. Манифест, обнародованный еще 23 декабря, сочинен графом Паниным и одобрен Государственным советом. Впервые открыто объявляют всему населению империи Российской о появлении Пугачева у Оренбурга под именем Петра III, говорит о нелепости и безумии такого обмана.